Глава 10. Я сам раньше, когда помоложе был, караваны водил. 3-4 телеги. Местную шерсть скупал и сюда на них привозил. Тут сторговывал на рынке. Были даже постоянные скупщики, кто хорошую цену за мой товар давал. Потом местный барон через подставных людей скупил овчарни. Шерсть уже местным дельцам не продают, сами стригут и сами продают. К нам тут караваны в последнее время, особенно поздней осенью, перед морозами приезжают. Так-то нельзя делать, овцы ведь без шерсти мерзнут сильно и болеют, умирают. Но баронские приноровились, понастроили утепленных бараков для овец. Там те ползимы перебиваются, сбившись в кучи, от снега защищают строение. Тепло так сильное не уходит, но главный бич гор — это не только много снега, а ветра, сильные ветра. Строение и от него остриженных овец спасают, а когда овцы мерзнут, у них быстрее шерсть растет. Вот такой парадокс получается. Больше мерзнут, в итоге по весне больше шерсти. Сижу во дворе таверны. Под телегой настил из соломы. Сверху подстилка меховая, холст. На нем тарелки разложены. По походному у нас перекус. У меня в ногах меч обнаженный из тех, что нам местные каптинармусы вместе с формой гвардии отдали. Тренируюсь я теперь по утрам и вечерам, когда от земляных возвращаюсь в таверну. Третий день мы тут с моими подопечными отдыхаем. Они тоже жизнью довольны, как и обещал клирк. Он договорился, вернее, представитель его договорился с трактирщиком, и старику с внуком предоставили комнату. Небольшую, без всяких удобств, зато кровати есть и стол. Есть где вечером голову приложить. А помыться и в бане можно при таверне за пару медиков, хотя и баня, и стол тоже земляными оплачены. Парня зовут Митя, совсем по-земному. Я его Митяем кличу. Ему нравится, дед хоть и морщится, но терпит. Кто платит, тот и заказывает музыку. Уже был у меня со стариком разговор насчет его внука. Митька сам и рад бы. Но без благословения родителей, как ему в услужение идти, и тем более оруженосцам. Хотя видно же, как горят глаза у парня, хочется ему, как и я, помахать мечом. А я восстанавливаю утраченные, вернее, приобретенные ранее умения владения клинком. Пока получается откровенно слабо, но все же кое-что есть. Имеются некоторые успехи у меня на этом поприще. А то-то нам с его внуком байки травит о том, какая тут жизнь и как она устроена, как тут жить. А не выживать надо. В городе главенствует закон, королевский закон. За его пределами закон леса, рассказывает он. Кто сильнее, тот и прав. Раньше на земле города нашего было все баронство. Но после подавления мятежа сюда прислали солдат короля наводить порядок и насаждать закон. Теперешний барон — это внук того, кто когда-то поддержал сепаратистские настроения на окраинах королевства против победившей партии претендента на трон. Это было почти полвека назад, но многие еще помнят те дни. Баронская власть осталась только на его личных землях, и то свои законы он не может теперь устанавливать на них, живет по королевским. И за этим приглядывают. Да чего там, очень пристально следят. Если что не так, то повесят на воротах его же замка. И барон это прекрасно понимает. Вы, стражники, тут основная сила короля, хотя сам барон и присягал на верность правителю. Но слишком часто аристократы забывают слова клятвы, а потом стали частенько их рода, семьи и даже кланы вырезать под ноль. Крайняя такая ситуация случилась совсем недавно, смена династии, но прошла она очень тихо и гладко. Выступлений не было, аристократы поддержали нынешнюю власть. Да и выродилась прежняя ветвь, остались вроде как две внучки прошлого короля, но на момент смены власти они были на учебе за границей. Но это все версия для нас, обывателей. А как там было на самом-то деле, не знает никто. А почему тогда на меня, как на стражника, баронские выкормыши наезжали? Не понимаю я местных раскладов. Так они же не официально, а так сказать, в частном порядке тебе жизнь портили. Да ты сейчас даже еще неполноценный стражник. Так-то. Хотя форму гвардии тебе дали, все, уже не смогут тебя не признать, заверяет меня дед То-то. «По этой причине ты не разрешаешь внуку пойти ко мне в услужение?» Прямо задаю я деду при его внуке вопрос. «Само слово «услужение», а в нашем роду слуг не было. «Никогда не было и не будет», — жестким уверенным голосом отвечает мне старик. «Это первое. А второе, вот оруженосцам это очень почетно, тем более такая оплата. Но пойми, я сам принять такое решение без его родительницы попросту не могу. Прибудем домой, поговорю с дочерью. И почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, быть ему у тебя оруженосцем. На это и рассчитывай». «Понятно», — киваю я, соглашаясь с его доводами. «Сидим, вино слабенькое, попиваем, вечер на дворе, задний двор таверны. Сейчас посижу немного, а то и полежу на мягкой подстилке, а потом по новой комплекс с мечом отработаю, который я когда-то на земле до автоматизма довел. Очень помогают связки, вложенные в комплекс при ведении боя, особенно боя с несколькими противниками одновременно. У меня почти по всем видам оружия есть такие комплексы, которые когда-то разработали настоящие земные мастера боевых искусств. По-настоящему боевых, а не спортивных и тем более не киношных. А дедок все продолжает высказывать свои поучения своему внуку, и мне приходится его слушать, как советовал мой командир. С выкормышами баронскими ты сам должен разобраться. По-серьезному разобраться, вплоть до казни. Тебе такое прощается. Ты при власти, при службе. Наставительно говорит дед, а они против тебя, считай, силу применяли. Но ты ведь не обращался с жалобами к своему командиру? Нет, мотаю я головой. Вот, ты не жалобщик. Таких везде не любят. А вот поприжать своих обидчиков, а лучше еще и что-нибудь с них стрясти, деньги там в качестве виры, одежду, оружие, лошадей, было бы очень хорошо. Это дорогого стоит, и ты будешь в своем праве. А так, в самом городе хорошо живется. Так чего тогда у тебя самого не все гладко? Задаю я ему вопрос. Смурнеет дедок, да и в глазах внука ненависть плещется. Так в последнюю закупку шерсти я все свои деньги вложил. Все, что были у меня на тот момент. И еще под проценты у знакомых занял. Обещался быть отличный куш, вздыхает тяжко Тото. А мой компаньон по делу, скотина, все вырученные деньги от продажи шерсти барону спонсировал. На какое-то важное для того дело. Я было разбираться, да беда в том, что у нашего капитана жена, дочь барона. Судейские не знали, как поступить, вот и спустили все на тормозах. Ведь документально мне свои слова о передаче денег и не подтвердить было никак. А жена нашего капитана, кстати, очень порядочная женщина. Она ведь меня, считай, от позорной долговой ямы спасла. У нее натянутые отношения с отцом, практически не общаются. Не знаю, что за дела. Да и никто не знает, из-за чего размолвка у них случилась. И она из семьи ушла. Но поговаривают, что когда-то она просто ушла к любимому, когда молодая была. Тот у нас тут в десятниках был. Молодой да ранний. Вот, до капитанских погон дослужиться смог. С мэром у него хорошие дружеские отношения, а мэр тоже с бароном в контрах. Что-то по деньгам не поделили когда-то. С того момента все, зубы друг на друга точат, покусывают при случае через своих людей. «Не понял, объясни», — говорю я. «Через поединки их боевых доверенных людей», — хмыкает Тото. «Стражники в этом развлечении не принимают участия, все же они служивые, люди короля». А так, раз-два в месяц они кровь друг другу пускают. Даже пару раз до смертоубийства дошло. Но это не приветствуется обоими сторонами. Но что только в поединке не бывает, чего только не случается. Так что звание стражника очень почетно, да и платят хорошо. Вот ты говоришь, платить Мите будешь аж 3 золотых. Но ведь, как я слышал, тебе самому столько город платит. Делаю загадочное лицо. Есть возможности, пускай этот вопрос тебя не волнует, отвечаю я. Так что-то я засиделся. Пойду еще мечом помашу. Митя, сгоняй пока до трактирщика. Я ему гуся заказывал, полностью запеченного в яблоках. Он хвалился, что это его лучшее блюдо. Пускай сюда тащит. На природе кушать будем. Свежо тут, ветерок. И навозом пахнет, кривится Тото. Лучшая приправа, смеюсь я и его внуку говорю. Тогда еще пару бутылок ланского белого, чтобы твоему деду запах навоза перебить. Это вино мне больше всего из местного пойла понравилось. Митя побежал в сторону входа в таверну, а я, подняв меч, вскочил на ноги. Отойдя от телеги на пару шагов, принял позу первого сета моего комплекса. А теперь главная задача — от всего абстрагироваться. И начали. Присесть, нанести рубящий удар. Вскочить и верхний удар. Следующий сет разыгрываем. А ведь у меня в комплексе их 30. И не забываем по сторонам глядеть. чтобы под мой разящий меч никто ненароком не попал. 5 минут на все. И вот я потный, тяжело дышащий, застыл в исходной позе. Все, закончил я очередной раз истязать себя исполнением комплекса. Нужно, думаю, меч на кинжал поменять, им тоже отрабатывать удары нужно, и комплекс соответствующий у меня есть. Только его, опять же, по новой для этого тела изучать надо. «Это что тут за обезьяна мечом как палкой машет по сторонам? Свободным людям до сортира не пройти!» — раздается возглас из-за спины. Разворачиваюсь на голос. «Опна! А это еще кто? Что-то я таких персонажей до этого момента не видел. Ни по дороге, ни тут в городе. Даже среди постояльцев в таверне, недешевые таверны, и то подобные господа не останавливались. А что это господа, сразу становится видно и по одежде, и по осанке, и по роду вооружения. Отличного качества у них клинки на поясах. А главное, уж больно дорого ножны у мечей выглядят. Обезьяны, видно, научились разговаривать? Вот это сюрприз. Хотя я, конечно, ошибся. Подводят меня мои глаза. Не обезьяны, нет. Прошу простить мое невежество, дурачусь я. Попугаи. Вот как во все пестрое безвкусно оделись. Вам чего нужно, убогие? Ишь ты, и чего стоим, не нападаем? Я уже и руны активировал. Жалеть я их цветных клоунов не намерен. Оп! А вот и трактирщик выбежал. И тут же принялся испуганно причитать. «Ну как же так, господа, зачем ругаться? Такой хороший вечер!» И уже мне. «Господин стражник!» Господа от его слов дернулись всем телом, удивленно смотря на то, как я сам одет. «А что такого?» «Да, чоботы на ногах, старая форма, вернее, штаны только от нее. И сам я весь потный, стою с голым торсом на людях, сверкаю своей отсутствующей мускулатурой». «Надеюсь, вы, Тарк, не будете в обиде, если замнем этот случай, неприятный момент в общении с этими столичными господами», задает просящим голосом мне вопрос наш трактирщик. Пожимаю плечами. «А что такого случилось? Пошутили, и хватит. Да и устал я, не хочется больше сегодня никого убивать. Вот хотел же как лучше, да видно не судьба». «Вы стражник этого славного города?» Задает вопрос взрослый господин. Явно либо отец, либо дядя своего молодого сопровождающего. Что-то резко меняется в лице. Только что был красный, как помидор, теперь же бледный, словно белая поганка. «Нет, я гость этого славного города», — отвечаю я. «Мой родной город — известный град Норрелл. Здесь нахожусь по распоряжению своего непосредственного начальника с секретной миссией. Мое имя Тарк». «Простолюдин?» кривится молодой Аристо. «Свободный стражник короля, рядовой по званию. Вы-то у нас кто будете? Если прячете свои имена, то я, данной мне волей короля властью, задержу вас до выяснения ваших личностей». «Пупок не развяжется нас пленить», ухмыляется молодой. Молодой, глупый и горячий. Не видит, что вокруг толпа народа уже собралась, и ведь начни я действовать, и они в стороне не останутся, помогут мне в моих законных требованиях. «Мэтр Сановский и лендлорд Райдер, прошу простить резкость в словах моего спутника, но двигались вы с мечом, и правда, забавно», — улыбается мне старший из этой парочки. «Пожимаю плечами, пора разряжать обстановку, поединок уж точно, тем более с дворянами, как-то не входит в мои планы. Мое тело не привыкло пока что к клинковому оружию, учусь, вспоминая, чему меня учили в детстве. Я сам недавно стражником стал». Говорю я учтиво. «Совсем молодого, неопытного, поэтому стражника оставляют выполнять какое-то секретное распоряжение?» кидает шпильку в мой адрес старшой. Хмыкаю. «Я не привык обсуждать приказы своего командования», отвечаю я. «А ведь уел я его! Вон как дернулась от неудовольствия его щека!» Но вот он рассмотрел то, что хотел. Во-первых, что бросается в глаза в моем виде. Это, конечно, звезда, свисающая на ремешке на моей впалой груди. Звезда о 12 лучиках, на которых, о, неожиданность для некоторых, аж 2 камешка горят, причем ярко горят и не мигают уже совсем. Второе. Перстень от земляных. Его трудно не заметить на пальцах моих рук. А вот клипса последователя магии любви под моими распущенными волосами не видна. Волосы мои уши хорошо прикрывают. «Можем завтра с утра дать вам пару уроков владения клинком, юноша», предлагает взрослый Аристо. Лет ему точно больше 30, высокие, глаза черные, под стать его волосам, что заколоты назад и сведены в большой длинный хвост. Тут, я смотрю, мужчины совсем почти стричься не любят. Все такие волосатые ходят. «Почту за честь», — с поклоном отвечаю я, — «но я встаю рано, а потом уезжаю. У меня дела есть в храме школы магии Земли». «Вы ее адепт?» — не удержался от вопроса молодой. «Тоже разглядел мои отличительные вещички. Вон как в лице переменился и голос каким-то испуганным стал. Нет, я не адепт. Не могу пока им стать», — отвечаю я. «Я стражник, служитель на службе Его Величества. Лично не свободен». «А как же тогда?» — показывает молодой взглядом на мои пальцы рук, где и примостился приметный перстенек. «Я последователь школы магии Земли, а вот это уже не запрещено», — отвечаю я. «Рано встаете? А это во сколько?» Опять мудрый взрослый дворянин меняет тему разговора. «Пожимаю плечами. Иногда в 6, иногда раньше. Честно вру я. Уж очень не хочется мне продолжения этого знакомства. Не по статусу мне такое общение. Закон старый. Подальше от начальства, поближе к кухне. Целее буду. Ну тогда извините», — кивок головой от старшего ареста. «Мы с моим молодым другом очень любим утром поспать. Рано не встаем, только по очень серьезному поводу. Может, вечером, но, боюсь, тоже не получится. Уже мы будем заняты. Честь имею. Хорошего отдыха, друзья. Господами нас у него язык не повернулся назвать. Да и не очень-то и хотелось».